Княгиня-летописец. Замечательных дочерей воспитал черниговский князь Михаил Всеволодович, в будущем прославившийся как святой князь-мученик. Старшая Феодулия в 16 лет постриглась в Суздальский Резоположенский монастырь под именем Ефросиния и стала наставницей многих русских женщин. За это православная церковь провозгласила ее святой. Младшая Мария после гибели мужа ростовского князя занялась летописной деятельностью, желая прославить мужа, отца и других русских князей, сложивших голову в борьбе с монгольскими захватчиками. Благодаря Марии их имена сохранились на века, а сами они стали примером для подражания русским людям, воспитывая в них мужество и отвагу, а не рабское служение сильнейшему. О жизни Марии будет наш следующий рассказ.